Пошел Машутке 13-й годок. Свыклась она с своей долей, снова кроткая улыбка выступила на ее губках. «Что ж», — думает она, — «можно и так жить, не всем быть зрячими, кому-нибудь надо же быть слепенькому». Она даже порой говорила: «Ведь это уже было давно, когда я еще зрячей была». И стала Машутка весела и довольна по-прежнему. Но горе, как кошка, крадется из-за угла, выглядывает, высматривает, и вдруг нежданно-негаданно цап-царап прямо за сердце. Очень уж оно лакомо до сердца человеческого. Горе ехидное. Любариха ясно сознавала, что с тех пор, как ослепла Машутка, на ее плечи весь дом налег. Она в поле, она и в доме. Но все бы ничего, только одна дума, страшная дума, являлась к ней по временам. Что будет с деточками, если я помру? Куда они денутся, мои родненькие? Отберет у них дом Иван Михеич, ее двоюродный брат, и начнет над ними властвовать Мария Якимовна, жена его, баба, свирепая и нелюдимая. И при этой мысли сердце Любарихи сожмется, голова закружится, и она старается скорее не думать эту тяжелую невыносимую думу. А она, неотвязная, днем и ночью сама в душу лезет. 8. Пришла осень. Тучи хмурые, тучи налегли на землю. Плывут, клубятся, несутся. Холодный резкий ветер гонит их и летает по голым полям и лесам. Рвет с них последние пожелтелые листья. Земля замерзла. Все лужицы застыли, и тонкий слой льда покрыл края речки быстрой, каменистой, богатой перекатами. Стоит Машутка за воротами и ничего этого не видит. Она чувствует только холодный порывистый ветер, который чуть с ног не валит. — «Пойдем, Машутка, в избу», — говорит Васена. «Видишь, как сиверка?» Машутка ничего не ответила. Она стояла, накрывшись тулупчиком, и повертывала лицо к ветру, стараясь узнать, с которой стороны он дует. Если с полуночной, то быть ясной погоде. Если же с полуденной, то завтра будет дождь. Но, очевидно, она это делала от нечего делать. Она ждала свою дорогую мамоньку, которая отправилась на речку сполоснуть белье. Час за часом бежит, а она не ворочается назад. Несколько раз уже Машутка выходит за ворота. Уже печка давно истопилась, уже хлебы давно осели, а ее все нет как нет. «Машутка!» — говорит Васена. — Что мы все за ворота да за ворота? Холодно! И не хочется сказать Машутке, отчего у ней сердце сжалось и ноет, отчего она вся, всей бы душой полетела бы туда, на речку. Постоит, посмотрит Машутка, долго, пристально посмотрит в ту сторону, где за поворотом исчезла мать, как будто и видит что-нибудь своими слепенькими глазами. А кудлашка жалобно визжит и лает на ветер, посматривая на Машутку, словно чует сердце собачье, что у ней делается на душе. — Пойдем, Машутка, в избу! — опять зовет Васена, прыгая на холодном ветру и защищая покрасневший нос и слезящиеся глаза рукавом полушубка. И опять, понурив голову и опираясь на своего вожатого, ворочается Машутка в теплую избу. Наконец она не выдержала. Укутала, чем могла, Васену, и пошли, побежали на речку, а Кудлашка, как бешеная, мчится впереди них, визжит и лает. Прошли улку, пришли к спуску, и Васёна совсем вступил в роль вожатого. Повернулся он спиной к маршрутке, а она обеими руками оперлась ему о плечи, и он тихонько начал спускаться к речке. Спуск был крутой и грязный. Несколько раз Васёна скользил и готов был оборваться. Наконец на повороте тропочки выглянули мостки. И видит Васёна, что кучка белья белеет на мостках. И только одна доска осталась от них, другую совсем в воду сшибла. Видит он, что что-то краснеет подле камня. Ровно мамонькин платок из воды торчит, ровно палка или рука человечья. Кудлашка присела, вся нахохлилась, насторожила уши, вглядывается и визжит, и боится, словно не может идти. Ближе, ближе подходят детки. Наконец разглядел Васёна. Весь задрожал и, не помня себя, с отчаянным криком бросился к мосткам. Словно ножом резанул этот крик по сердцу маршрутки. Не зная как, очутилась она на мостках, ползком, хватаясь дрожащими руками за скользкие бревна и доски, проваливаясь в холодную воду, добралась она до мамонькиной головы. Голова вся лежала в воде. Всю ее ощупала маршрутка. Только конец красного платка плавал и сносило его бежавшей водой. Одна рука высоко торчала из воды. Точно манила к себе деток. Да одна нога в лапте чуть-чуть кончиком лежала на мостках. Не чувствуя холода, трясясь всем телом, маршрутка снова через силу поползла по мосткам назад. Хотела бежать в деревню. Но тут силы изменили ей. Словно хмурые тучи спустились, заволокли голову, и она без чувств упала на грязную тропинку. Васёна с диким пронзительным криком бросился бежать в деревню, а впереди него, визжа и отчаянно лая, летела Кудлашка. Долго бегал и плакал Васёна.